Забытый царь. Предисловие. Ну что тут скажешь, зная, что, батюшка мой вот-вот скончается, приехал я из Преображенского 28 января, как оказалось вовремя. Весь день мы проговорили, батюшка, понимая, что учился я не зря, а ранее он и сам мне не раз давал советы, но в этот раз спешил еще поделиться житейской мудростью. День прошел, хотя было видно, что батюшке говорить было трудно. Также он с трудом вставал, сидел, но с утра 29 ухудшение стало явное. Когда я зашел в его опочивальню, еще раз сказал, что благословляет меня на царство. Потом же долго молчал, закрыв глаза. Я вышел, нужно было дать указание своему окружению. Вечером батюшки не стало. Говорили, что все время с ним кто-то был, а в тот момент, как душа батюшкина отлетела, в покоях никого не было. Как только обнаружили остывающее тело, поднялись крики, плач. Я быстро направился к батюшкиной опочивальне. В дверях столкнувшись с мачехой Натальей Кирилловной, которая зачем-то с собой притащила своих детей, братца моего Петрушку, сестер Наталью, Феодору. С моей стороны тоже подошли сестры, особенно выделялась Софья, гневно глянувшая на мачеху. Но стояли мы молча, каждый был один в своем горе. Зашел боярин Артамон Матвеев, буквально выпроводил всю семью, говоря, что государя надо готовить к похоронам. На следующий день уже были похороны. Батюшка был одет в бархат цвета вишни, вышитый узорами красного и зеленого шелка, покрытый жемчугом. Гроб же отделан алой тканью с золотыми и серебряными узорами. На мне был черный кафтан с воротником вишневого бархата, в черной шапке в руках держал черный посох. Сзади шло все семейство. Однако мачеху Наталью Кирилловну несли в санях. Я же, в отличие от прошлой жизни, шел сам. Но об этом чуть позже. Батюшку похоронили в Архангельском соборе. А вот теперь можно вернуться к истокам. Рассказать о себе чуть подробнее. Итак, был 21 век. Или нет, 21 веку, предстоит еще наступить и не скоро. Он еще будет. А я буду сидеть на скамеечке в парке. Проходящий мимо человек, или, наверное, теперь я понимаю, что это точно не человек. Так вот, прохожий, начал разговор сначала о природе и погоде. Потом постепенно перевел на мою любимую тему. Я даже не понял как, будто я сам захотел поговорить о средневековых царях. Просто на пенсии заняться нечем, вот и увлекся. К тому же нашел интересную тему. Царь Федор Алексеевич, старший брат Петра I, сделал много чего важного и нужного для России, но приписали это Петру или он воспользовался наработками старшего брата. Я серьезно переживал этой вопиющей несправедливостью. Получилось, что Федор Алексеевич забытый царь. Вот и прохожий, сначала, как мне показалось, пошутил. Хочешь исправить несправедливость? Да ну это невозможно. В первую очередь, невозможно, потому что Федор Алексеевич правил 5 лет и умер, потому что болел. А если вам вдруг оказаться в теле Федора Алексеевича, как бы вы правили? К тому же оказаться в здоровом теле. Ну, я не знаю. Вижу, вы уже почти согласны. К тому же ранее вы не раз примеряли на себя возможность оказаться в теле вашего кумира. В моем возрасте уже нет той авантюрности, присущей молодым людям. Но все же, я в задумчивости прошептал. Почему бы, нет? Вот и славно. В следующее мгновение я повалился на скамейку, но тело свое видел сверху. Потом все закрутилось, слышался женский смех, конское ржание, и я погрузился в темноту. Долго ли я был без сознания или пришел в себя сразу же, трудно понять. Во всяком случае, открыв глаза, обнаружил вокруг себя темноту. Просто ночь, к тому же зима, да и оконца маленькие. От неожиданно зазвучавшего голоса в ночной тишине я подскочил на кровати. «Ты кто?» «Все тот же, прохожий. Мы только что расстались с тобой в 21 веке, и вот уже на дворе век 17. Я лежал молча, осознавая происшедшее, к тому же прохожий, кажется, и так слышал все мои мысли. Если не будешь так быстро думать, я отвечу на все твои вопросы. Первый и самый главный. Ты в теле Федора Алексеевича, который в этой реальности здоров и проживет долго. Если, конечно, ты не ввяжешься в какую-нибудь авантюру, типа сам захочешь возглавить взятие Азова. Далее, это, как говорится, рояль. Ты помнишь все, что когда-либо читал. Этакий своеобразный интернет в голове. Прошу не злоупотреблять. Ни к чему сейчас изобретать поезда, пулеметы. Достаточно просто привлекать на свою сторону образованных людей и следить, насколько это возможно, за новинками науки. Второй момент. Ты в теле Федора Алексеевича и, значит, умеешь все, что умеет он. Стреляешь из лука. говоришь на польском и латинском. К тому же пока в той реальности жив Федор, он будет главным в этом теле. Тебе придется нелегко проталкивать свои желания и идеи. Нет, никто не будет запрещать, но придется напрягаться, потому что они будут постоянно ускользать из сознания, ибо они чужды этому телу. Ну, вот и все. Живи и создавай другую реальность. Кажется, я только заснул, но вот рядом с кроватью послышалось шуршание. Медленно-медленно приоткрыл глаза. В комнате было светло. Не стеклопакеты, конечно, но разглядеть женщину, стоящую рядом с кроватью, можно. На миг я завис. Ну да, один я без сомнения знал, кто это. Другой я секунду вспоминал. В моей спальне была Анна Петровна Хитрова, моя мамочка. Как интересно тогда жили, точнее сейчас живут. Родная моя мама Мария Ильинична Милославская умерла 5 лет назад, а сейчас со мной сидела, можно сказать, нянька, ибо она с самого моего рождения была рядом, но называлась мамой. Таким образом, первое время у меня было 2 мамы, а теперь одна, полностью заменившая родную мать. Ну что, Феденька, как себя чувствуешь? Отлично, мамочка, могу бегать, прыгать. Погоди, дитятка, придет доктор Данила Жидовин, посмотрит тебя, тогда и гулять. Вскоре пришел доктор. Официально на Руси его звали Данила фон Гаден. Впрочем, это ничего не значит, фоном он не был, как и Данилой стали звать уже здесь. По виду был типичный иудей. Это позднее, за многие годы люди перемешаются, и никто не догадается, что какой-нибудь голубоглазый блондин имеет в своих предках одних евреев. Мне не хотелось никаких осмотров и тем более лекарств. Я подскочил, потом кувыркнулся на своем поистине царском ложе, затем снова попрыгал. «Смотрите, доктор, я здоров. Давай, государь, посмотрю». Это обращение, государь, сбило меня с настроя не даваться. Я просто завис. Тем временем, доктор щупал меня, заглянул в глаза. Кажется, даже пульс проверил. И все же, государь, лучше хотя бы сегодня полежать. Подумаешь, немного полетал. Птицы летают, их никто в постель не укладывает. Государь, не птица. И тут меня заклинило. Очевидно, прохожий это имел в виду, говоря, что я все помню, где-то слышал этот стих, уже не помню, где слышал, но четверостишие пронес на одном дыхании, нараспев. Дивлюсь на небо, тай думку гадаю, чему я не сокил, чему не литаю, чему мне, Боже, ту, крыльев не дав, я землю покунув и в небо злитов. Государь, так вы малоросскую мову знаете? Ну что ж, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Государь, я сейчас вас покидаю, а вы еще денек полежите. Вы уж присмотрите, Анна Петровна. Хорошо, хорошо. Анна Петровна вышла вслед за лекарем, а я откинулся на подушке. Что-то меня с этими стихами понесло куда-то не туда, или как попаданец, должен перепеть песни Высоцкого. А командирскую башенку куда пристрою? Шутки шутками, но отдохнуть мне не дали. Весь день шли посетители. Прибегали сестры, заходили тетки, конечно же, не все вместе, отчего посещения растянулись. Перед обедом заходил батюшка с мачехой, были и придворные, хотя эти не задерживались. Зашел учитель Симеон Полоцкий, вроде бы занятий не было, но весь наш разговор выглядел, как экзамен. Надеюсь, я нигде не засыпался, ибо теперь я знал, больше, чем сей ученый муж. Вообще считаю, эти посещения были для меня экзаменом, ведь я сегодняшний был другим не тем, что вчера. И только вечером, оставшись наедине, я смог поразмыслить, как жить дальше. Итак, первый этап. До смерти батюшки осталось 2 года. Вряд ли кто ко мне будет прислушиваться, просто потому что есть реальный царь, а я всего лишь наследник. Хотя что-то, вроде игры, можно попробовать. Вон Петр Первый, играясь полки, создавал. Надо и мне что-нибудь подобное замутить. Хотя на уроках истории почему-то умалчивалось, но полков иноземного строя на Руси половина всех войск. Нам же подавалось, что все с нуля Петрушка создал. Ну да бог им судья. Второй этап — это правление Федора Алексеевича, как в той истории. Но я с ним. Значит, пусть он свои дела делает, а я свои. Мне же важна экономика, та часть, где зарабатывание денег. Во-вторых, армия. В-третьих, флот. Третий этап, когда сознание Федора полностью сольется с моим, и я уже во всех смыслах буду править один. Помню, что в той истории, правившая после меня сестрица Софья дважды посылала войска на Азов. Потом Петрушка тоже дважды ходил. Мне же эти прогулки ни к чему, пользуясь послезнанием, возьму за один раз. Дальше война со шведами, Думаю, что строить на болотах Санкт-Петербург не буду. Есть уже отличный город Порт Рига. Ну и, пожалуй, самое главное — собирать вокруг себя верных людей. К примеру, столько людей умерло до нынешнего дня, сколько умрет после, а врач все один и тот же. К сожалению, я ему ничего предъявить не могу, может, он и не виноват, но все равно, надо искать других более умелых. Так в думах я и заснул. На следующий день попытался развить попаданческую деятельность. Для начала хотя бы встретиться с батюшкой. Ага, сейчас. Поневоле вспоминается песенка «Все могут короли». Не знаю, как королям, а нам, царям, непросто. Ну и что с того, что я не царь пока? С батюшкой встретиться не мог, потому что у государя Алексея Михайловича весь день расписан. Кстати, у меня тоже. Были бы часы, можно бы засечь, когда батюшка освободится и мне подойти. Часы у меня есть, как их описал один из моих дядек. Дядька — это не брат отца, а наставник. Так вот, про часы сказано было, что часы куплены у иноземца голландской земли Логина Фабричиуса. Часы боевые, столовые, медные, золоченые, с перечислимым и с будильником немецкого дела, самые добрые. Это, конечно, все хорошо, но на руку такие не оденешь. Стоят себе у стенки и пусть стоят. Я же прокрутился весь день. Сначала с сестрой Софьей делал уроки под руководством Симеона Полоцкого. После обеда игры. Ну как игры, совместно со своими ровесниками, которым позднее суждено стать моими стольниками. Стрельба из пушек, из луков. Вот только меня единственного не допустили до верховой езды. Свежи были воспоминания, как я слетел с коня. Впрочем, здесь мы с Федором Алексеевичем удачно соединились. Он в конях души не чаял, я тоже равнодушен не был. Кстати, можно заняться разведением коней, вывести новую породу коней, за 100 лет до графа Орлова. Кто знает, может и не будет, в дальнейшей истории Руси никакого Гришки Орлова, ни его братьев. День пролетел незаметно, к тому же это был декабрь месяц. Я, в отличие от других попаданцев, про которых читал, отменять современный календарь не собираюсь. Пусть будет Новый год в сентябре, а год сейчас 7184. В конце концов, от того, какое лето исчисление, положение в экономике не изменится. Помню, как в том моем мире Петр I поднимал экономику с помощью бритья бород. Но я-то помню, что при Федоре Алексеевиче бороды бояре брили добровольно, никому тупыми ножницами не приходилось отрывать. Мне же это только предстоит сделать. На удивление, набегавшись, я рано завалился спать. Ну а что делать, на улице мрачная темень, до изобретения телевизоров и интернета еще столетия. Утро началось стандартно: молитва, завтрак, занятия. Даже грустно, сын с отцом не может поговорить. В этом плане простые люди гораздо проще живут. Однако нет, батюшка сам зашел меня проверить, тут я и напросился на разговор. Батюшка, вот у нас общий двор, точнее даже все твое. Это, конечно, правильно, но я подумал, что мне нужен свой двор, свои повара, свои лекари, свои конюши, свои стольники. То есть я хочу, как бы, учиться царствовать. Притом ты всегда будешь рядом, всегда подскажешь. К тому же вспомни, как ты начинал царствовать. Мятеж, привычных людей вынужден был удалить. Я же взойду на трон со своими людьми, никто мне не посмеет мешать. Хорошо говоришь, сынок. Вот только, что ты с моими людьми делать будешь? Те, кто сразу примет меня за государя, с теми делить нечего. Ну а те, кто начнет наушничать, да свары заводить, тех подвину. Хорошо, сынок, я подумаю. Скоро день рождения, тогда и поговорим. Отец пошел, но у двери повернулся. А где ж ты новых поваров, да постельничих возьмешь? Ну, у тебя же есть повара, да постельничьи, вот пусть их дети будут, а я присмотрюсь. Хорошо, сынок, не возражаю, но до дня рождения не торопись. Отец вышел, а я мысленно хлопал в ладоши. Все получилось. По прошлой истории знал, какая сумятица будет после смерти отца. Все власть начнут делить, да влияние на меня. А тут стоп, у меня уже свои помощники. Итак, первый этап разделился на два, до дня рождения. Все как обычно. И после дня рождения, там скорее всего будут изменения. Какие-нибудь, но будут обязательно. А пока дни летели за днями. Забавно одно дело знать, а другое – быть непосредственным участником. Я, конечно, знал, что Федор Алексеевич играл на музыкальных инструментах, но теперь это был я. Я разговаривал на польском языке, читал стихи на латыни. также стрелял из пищалей затенных и ручниц. Вот только затенная пищаль – это пушка, а ручница – это уже ружье. Возился с лошадьми. Что удивительно, все это было привычно. Все это я умел. Вот представьте, вы умеете ездить на велосипеде, а потом долго не ездили. И вот вам выпала возможность спустя годы снова сесть на велосипед. Первый момент побаиваетесь, потом увлекаетесь и едете, как ездили раньше. Так и я. Сначала побаивался, а потом все шло и шло хорошо. В конце концов, чего мне бояться, если я чего, то не умел в прошлом или будущем. Короче, в прошедшем будущем, то теперь это я умею. И умею и знаю больше, чем раньше. Кстати, с батюшкой мы виделись почти каждый день. Он либо посещал занятия, либо наблюдал за военными играми. Так прошла зима, пролетела весна. Ведь мой день рождения 30 мая. Дни рождения сейчас не праздновали. Подумалось, надо ввести привычку отмечать эти даты. Сложностей никаких. Начну праздновать, за мной подтянутся придворные, за ними бояре. И, да праздновать не праздновали, но подарки дарили. Это была какая-то куча мала. Все хотели прогнуться перед наследником. Среди подарков была одежда, оружие. Зная мою любовь к лошадям и лукам, дарили и это. Но, пожалуй, самым забавным подарком был медвежонок, бьющий в барабан. Кто-то скажет, эко важность удивить на Руси медведем, пусть даже дрессированным. Но это был не обычный медведь, даже не медведь. Это была заводная игрушка, что для нынешнего времени необычно и дорого. Сами подумайте, обычная корова, кормилица семьи стоила 2 рубля, а медвежонок этот стоил 30 рублей. Но самый большой подарок, конечно, сделал батюшка. Ну что, Федя, ждешь, не дождешься моего ответа? Да уж, батюшка, совсем извелся. Негоже. Так, Федя, государь должен быть терпелив, ждать своего часа. Но ведь так можно и не дождаться. Можно и не дождаться. Все в воле Божьей. Но предложение твое мне понравилось. Увидеть при жизни своей, каким правителем ты становишься. Вот держи. Батюшка протянул грамоту, в которой сказывалось, что в дар мне переходит Измайловский остров, что на восток от Москвы. Но смотри, Федя, усадьба отныне твоя. Однако и гости там будут, и я буду наезжать. И театр остается. Тебе ведь люди нужны. Надеюсь, пока я жив, ничего перестраивать не будешь. Я пообещал, что менять не буду без его позволения. Очень хотелось ехать скорее, но уже был вечер. Думал от волнения, не засну. Получилось наоборот. Не только заснул, но и проспал. Но проснувшись, начал гонять всех своих и батюшкиных. Со мной ехали не только мои стольники, которые пока таковыми не считались. Просто друзья для игр. Была и взрослая охрана, стрельцы, десяток воинов иноземного строя и десяток рейтаров. Помолившись и позавтракав, мы помчались к новым впечатлениям. От Кремля до моего нового места жительства, по прямой линии километров 11. Но сначала узкие московские улицы, с уже попадавшимися прохожими и возницами. А потом, наконец, свободная дорога, но тоже не Щелковское шоссе. Дворец в Измайловском селе был хорош. Стоял он на острове, который окружала цепочка прудов. Я понимал, что, несмотря на то, что батюшка этот дворец мне подарил, все равно настоящим хозяином оставался он. Государь на Руси истинный хозяин всего. Однако меня это не напрягало. Главное было иметь пусть относительную свободу. Тем я выигрывал небольшой отрезок времени. Потом через полтора года государь освободит трон. Но если в той истории Федор Алексеевич долго болел и на трон взошел спустя полгода после смерти отца, то сейчас я венчаюсь на царство сразу же после смерти батюшки. И если, как говорит прохожий, править я буду долго, то уже не сестричка моя Софья, не братик младшенький Петруша трон не займут, и пойдет история по другому руслу. А пока я обживал новое место жительства, набирал войско, точнее не войско, а людей, преданных мне, которые позднее будут сухопутными и морскими офицерами, дипломатами и прочими чрезвычайно важными персонами, служащими мне и государству. Тут подошел сентябрь, и отметили наступившие 7182 новолетия или по-европейски 1672 год. В общем, я старался не делать резких движений, каких-то реформ. Зачем напрягаться, если вскоре все будет мое, и я спокойно буду строить новую Русь? Пока же просто делал заготовки, записывал какие преобразования в первую очередь. Так в заботах и учебе пролетело это лето. Отметили наступившие 7183. Здесь батюшка официально объявил, что я теперь наследник и после его смерти буду следующим царем. А затем не прошло и полгода, как батюшка скончался. Спустя 7 дней в Успенском соборе патриарх Иоаким венчал меня на царство. Глава 1. Лето 7184. Год 1676. Проходи, Артамон Сергеевич, присаживайся, кваску и спей. Вот милославские говорят, что злоумышляешь против меня, государя твоего. Боярин, только примостившийся за стол, вскочил, как молоденький, упал на колени. Государь, лжа и напраслина, не виноват, воистину оговор. Со стороны, наверное, смотрелось дико, боярин с бородой, стоял на коленях перед 13-летним отроком. Ну а как иначе, отрок сей был государь московский Федор Алексеевич, а боярин пусть и высокого чина, как-никак глава посольского приказа, но все же подчиненный государя. Я встал со стула, подошел к боярину. «Ну, вот что, Артамон Сергеевич, пригласил я тебя, не для того, чтоб обвинять. Помощь мне от тебя нужна, как раз по твоей должности, присаживайся». Дьяк сел за стол, в 2 глотка выпил литровую кружку квасу. «Прости, государь, ничего. Вот для того, чтоб никто зря языками не трепал, хочу я тебя отправить из Москвы. Дело как раз по тебе, поедешь в Митову к герцогу Курлянскому Якобу. Задание же мое будет таково, ну, во-первых, конечно же, мир, дружба, помощь, это важно. Но обязательно договорись, чтобы к нам ехали корабелы и моряки. Государь, дозволь спросить, говори, у Руси же нет выхода к морю, разве что в Архангельске. Вот что, Артамон Сергеевич, служил ты моему батюшке, верой и правдой, надеюсь и мне, так же послужишь. Потому открою то, что пока тайна. Собираюсь брать город Азов на юге, и возможно придется воевать со Швецией, где тоже корабли понадобятся. Я протянул грамоты, лежащие рядом со мной, на столе. Вот бери, сдавай приказ дьяку Украинцеву Емельяну и, не откладывая в долгий ящик, собирайся с посольством. Здесь надо пояснить, почему я тороплюсь с взятием Азова. Вспомним то, что после смерти Федора Алексеевича, Русью правила сестра Софья. Так вот, при ней 2 раза ходили брать Азов и 2 раза неудачно. Потом власть взял Петр, тоже 2 раза ходил на Азов. Первый по суху и неудачно, а 2 раз с кораблями, построенными на Воронежской верфи. Вот и мне, чтоб туда-сюда народ не гонять, надо строить корабли в Воронеже, чтобы с 1-го раза взять Азов. Но этого мало, надо и крымских татар, турок значительно подвинуть, чтоб не получилось, как в прежней истории тот же Азов обратно туркам вернули. А пока надо послать гонца в Воронеж, пусть лес корабельный заготавливают и сушат. Так с Матвеевым разобрался. Теперь, надо что-нибудь поручить Ивану Богдановичу Милославскому. Тот тоже вроде бы мой сторонник, но и себя, свою семью не забывает. В Казань отправить, как было в той истории. А может сразу в Воронеж, пусть следит за строительством верфи. Сделаем, как было при Петре Воронежское адмиралтейство. Впрочем, легко сказать, но трудно сделать. Тяжелой оказалась шапка Мономаха. Оказалось, что большую часть времени я занят, не тем, что хочу, а тем, что должен. Возможно, позже я втянусь, ведь идет только неделя, как я взошел на трон, но надо освобождать время для личных дел. К тому же у царя нет личных дел, любое дело государственное. Иван Богданович в панику не впадал. Все-таки по матушке он мне двоюродный дядя. Выслушал молча, единственно уточнил, не рано ли по зиме ехать. На что я сказал, можно не торопиться, выехать, когда снег сойдет, земля подсохнет, время терпит. Вот только как узнать, сегодня некуда спешить, а завтра времени не хватает. Так что, дядя, не тороплю, но и не затягивай. Лучше приехать и осмотреться, чем все в торопях делать. Повтори-ка задание, государь, приехать в Воронеж, оглядеться, где больше корабельного леса, тот лес пилить и сушить, а на слиянии рек Дон и Воронеж строить верфи. Только, государь, не строили мы этих верфей. Ничего, главное лес пилить, надеюсь, к нужному времени мастера подъедут. Вот тебе в грамотцах все подробно отписано. Ну, ступай. Боярин откланялся и вышел, а на следующий день пришел в Боярскую думу с указом, дабы указ сей дума утвердила. В указе говорилось, с сего времени стольником и стряпчим, и дворянином московским, и дьяком и жильцом, и всяких чинов служилым людям носить служилое платье ферези и кафтаны долгополые для того, по его, великого государя, указу они бывают на его государевых службах в полких носит ферези и кафтаны и иное служилое платье, а к Москве приехав вместо того служилого платья носит городовое платье охабнее иное, и в той перемене чинится им убытки большие, и для того то городовое платье охабнее иное отставить, чтоб впредь вышеписанных и иных чинов служилым людям в том убытков не было, а коротких кафтанов и чекменей никому не носить, ни которыми делы, а носить всем то служилое. Надоело мне, что все ходят, в чем попало. Правда, получилось не совсем по-моему. Такое впечатление, что многое говорил настоящий Федор Алексеевич. В принципе, это мне не только не помешало, а скорее помогло. К тому же, уже не в виде указа, а в виде пожелания высказал, чтоб бороды брили и волосы на голове стригли. Ну, мне это не трудно было. В мои 15 лет бороды еще не было. А вот чтобы объяснить, какую стрижку хочу, пришлось одного стригаля подстричь, чтоб другой по образцу меня подстриг. Хорошо быть царем. В царстве пока еще мало было нормальных зеркал. У меня же были, в этих зеркалах смог оценить работу стилистов 17 века. Не совсем то, но надежда есть, что со временем будет похоже на то, что хочу. На следующий день Боярская дума собралась в единой одежде. Уже хорошо, хотя большинство пришли с бородами и не стриженные. Ну что ж, главное начало положено. Да и перед входом надо бы раздевалку организовать, а то сидят в шубах, потеют, воняют. В другой истории, Федор Алексеевич, после смерти отца долго болел. Потом только в июне венчался на царство, а я уже задолго до дня рождения царь, и, наверное, не стоит ждать. Поэтому за два года, до того, как было в реальной истории, приказал провести перепись населения. Но это дела внутригосударственные, от батюшки досталась мне в наследство война с Турцией. Еще при жизни батюшки, некий гетман Дорошенко прислал все знаки власти, кроме булавы. Казалось бы, все хорошо, но Дорошенко отказался сдавать город Чигирин. А Чигирин был второй столицей запорожского казачества. Как говорили сами казаки, кто владеет Киевом и Чигирином, с тем и мы будем. Киев был под нами, под Москвой. В Чигирине же сидел гетман Дорошенко, которого тянуло к туркам. Вот и сейчас мы вынуждены были выжидать, куда пойдут турки. Пойдут к Чигирину, придется отступить. Пойдут на Речь Посполитую, будем брать Чигирин. Но пока у меня есть небольшой бонус. Даже если история пойдет по другому пути, а она обязательно пойдет, ближайшие лет 6 отклонения будут незначительные, значит, мне просто готовиться к тому, что будет. Например, та же война с Турцией. Конечно, надеюсь, мы ее разобьем быстрее и урон нанесем сильнее. Вот тогда для меня все будет внове, потому что история пойдет по другому пути. А если прохожий меня не обманул и Федор Алексеевич, то есть я, не умру в ближайшие 6 лет, то все будет по-другому. Не будет Софья гонять войска на Азов, не будет Стрелецкого восстания и гибели многих верных трону бояр. Петр не будет завозить табак и уничтожать русские традиции. Правда, возможно, не будет и Санкт-Петербурга. Я имею в виду не название, просто пока не решил, стоит ли закладывать крепость в устье Невы. Ну а пока готовятся рейтары, конные войска, отливаются пушки, тренируются войска иноземного строя. Хотя, возможно, с небольшой переделкой и стрельцов сохраню. Так что телега истории громыхает на стыках времен, можно и попраздновать. Что попраздновать? Так у меня, точнее у Федора Алексеевича, день рождения приближается. Надо себя любимого порадовать. Понятно, что подарки будут, но и чтоб развлечения были. День рождения приближался, и чтоб не запутаться, приказал писарям писать грамотки пригласительные. Как бы все, кого пригласил, ближние люди, а кому грамотки не досталось, извини, подвинься, знать не судьба. Всех, кого пригласил, перечислять не буду, ибо пришлось пригласить всю Боярскую думу с чадами и домочадцами, чтоб обиды не было. А этих думцев почти 70, да их семьи. Пригласил мачеху, Наталью Кирилловну, но без детей, ибо старшему Петрушке всего 4 года. Кстати, и здесь я не прогрессор. Дело в том, что первый раз день рождения государя или день всемирной радости отпраздновали, как раз 30 мая 1676 года. День был солнечный, тихий. Поэтому праздник состоялся не во дворце, а на лужайке. На возвышении стоял мой стол, от него лучами расходилось еще несколько столов. Понятно, что ближе ко мне сидели, так сказать, приближенные, те, кому я доверял или вынужден был считаться. Был женский стол, потому что Наталью Кирилловну или Анну Петровну Хитрова далеко не посадишь, но надо считаться и с традициями. Мужчины отдельно, женщины отдельно. По этому поводу был и детский стол, ну как детский, Там сидели взрослые дети бояры стольников, но еще не замужние и не женатые. Вот их я посадил вместе. Мужская половина по одну сторону стола, женская по другую. Но обед был потом. Сначала подарки. Все знали, что самым ценным для меня подарком, конечно же, кони. Но не все могли сделать такие дары. Впрочем, подарками завалили. Да и мне ли жаловаться. Потом посмотрели короткое театральное представление. Наконец сели за стол. Вот всегда удивлялся, как в этом времени умеют есть бесконечно. Поэтому я встал из-за стола. Сразу все зашевелились. Но я сказал, что сегодня особенный день, поэтому не обязательно соблюдать обычаи. Ведь сегодня первый раз отмечается день рождения государя. Кто-то, очевидно изрядно выпивший, опустился на свое место. Кто-то встал, не зная, чем заняться. Я прошел к балаганщикам. Батюшка запретил скоморохов. Ну что ж, балаганщики, это уже немного другое, скорее цирковые артисты. Потом прошел к тиру. По моему приказу была установлена загородка, где периодически стреляли мои снайперы. Как долго я их выбирал из всех умеющих стрелять. К тому же специально для них были закуплены винтовальные ружья. Народ начал потихоньку разбредаться, кто-то смотрел балаганщиков, кто-то пытался догнать снайперов в точной стрельбе. Где-то образовывались кучки по интересам, особенно молодежь, которая легко учится всему новому. Но вот два боярина вцепились друг другу в бороды, не найдя других доказательств в споре. Разнял я их простым образом, прямо при всех зачитав указ, что эти бояре отныне всегда будут ходить с босым лицом. Если же нарушат мой указ, то это коснется их детей. До ночи было далеко, но солнце уже начало свое движение к горизонту. Тогда я приказал обозначить окончание праздника пушечным салютом. Потом я прощался с каждым гостем или каждой семьей. На удивление, немалая часть гостей, оказалось, живет здесь, в Измайловском замке. Казалось бы, спи спокойно, после столь бурного дня. Но что-то меня потянуло деньги посчитать. Точнее, мысли пошли с формулы, которая возникла в моей голове. Есть деньги, можно спокойно воевать, а воюешь, чтобы были деньги. Будет выход на моря, будем сами товары возить. Вон у батюшки, какие поля здесь в Измайловском. И лен, и конопля. Первый раз, когда про коноплю услышал, завис. Но до появления наркотиков еще лет 200. К тому же наркотическая конопля растет в Индии. А из местной конопли, получается отличная пенька. Дорогой, между прочим, товар. Кстати, хамовники идет название от льна, потому что сейчас льняная ткань — это хам. Так что торговать есть чем. То, что Азов я возьму, сомнения не было. Только южнее проливы под Турцией, на Балтике шведы. Единственное, что прямо сейчас, это строить верфи в Архангельске. Тут, конечно, есть небольшая проблема. Архангельск — город летний, зимой Белое море замерзает. Мурманск — незамерзающий северный порт, построит в начале 20 века. Если сейчас построить, но без железной дороги туда не добраться. Но это и не обязательно. Можно все корабли и товары перегонять на зиму в Мурманск. Однако пока это дальние мечты. Очевидно, все, что мне надо, я обдумал, ибо не заметил, как погрузился в сон. День начался обычно, не спеша. Я разглядывал подарки, в первую очередь те, что стояли в конюшне. Наверное, потому сразу не обратил внимания на конский топот. И зря. Это примчался гонец из Кремля. Оказывается, прибыли первые мастера из Курляндии. Ну, молодец, Артамон Сергеевич, не ожидал. Нет, конечно, и ждал, и надеялся. Но все же так быстро уговорил мастеровых и отправил, и прибыли. Надо какую-нибудь награду. Сейчас нет ни медалей, ни орденов. Гонец примчался пораньше, но и мастеровые вот-вот должны были прибыть. Принял я мастеровых в малом зале. Выслушал, кто что умеет, вопросов почти не задавал. Время покажет, как они будут работать. Единственный недостаток – все это были младшие мастера. На родине все места заняты, вечно работать в учениках. Здесь же у них есть надежда на будущий рост. Да и обещано им было много. А куда деваться, если у меня таких мастеров нет, а нужны очень. Так что все обещанное им я подтвердил и отправил обедать. После же готовиться к переезду к основному месту работы. Воронеж показался на пятый день поездки. Кто-то скажет, опасно в наше время на дорогах, но 53 этар впереди и столько же сзади. Да десяток стольников со мной промчались, никто и не чихнул в нашу сторону. А съездить в Воронеж я решил после того, как отправил туда мастеров корабелов. Надо было и самому посмотреть, что происходит. Конечно, доверял Милославскому, но доверие растет с годами. А тут пока неизвестно, вдруг ошибся. Иван Богданович Милославский, окольничий и боярин, так же глава мореходного строительства, вместе со всей свитой встречал меня на въезде в город. В это время Воронеж трудно назвать городом, хотя если бы не восстание Степана Разина, так и стен крепостных не было. Ну здравствуй, дядя Иван Богданович, все ли хорошо? Мы обнялись, Божией милостью, все здоровы. Как ты, государь? Да вот появились мастера-корабелы, едут сзади. Я махнул рукой, а Иван Богданович заглянул мне за спину, будто мастера вот-вот должны были появиться. Потому решил посмотреть, как дела идут. Дела идут, но к корабельному строительству не готовы. Обожди, Иван Богданович, давай сейчас в баньку, потом за стол. Ну а утречком покажешь и расскажешь. Смотреть, в общем-то, пока было ни на что. Лес пилился, свозился, сушился. Ни верфи, ни тем более кораблей не было. А вот то, что рабочие жили в землянках, на это я дядьке попенял. Вот смотри, Иван Богданович, людишки в земле живут, в сырости. Ты саблю свою тоже хранишь, как попало, вечером в лопухи бросаешь, утром идешь махать, не вытерев, не наточив. Так и людишки, это инструмент, и инструмент не должен ломаться, болеть. К тому рабочие с опытом становятся ценнее. Выйдем к морю, там корабли будем ставить, а мастеровые у нас уже есть, те, кто здесь начинал. Так что у меня к тебе два пожелания. Пусть пока не для всех, но для лучших ставь дома. Кстати, для тех мастеров, что из Курляндии приехали, их точно в землю не поселишь. Заодно и мне какой-нибудь летний терем поставь. Еще не раз приеду. Теперь второй вопрос. Лекарей побольше. Можно из простых людей. Главное, чтоб лечить умели. Люди – это тоже богатство. Помрут все, и мы ничего не сможем. А мне сейчас и мастера, и воины нужны. Ну и наконец, наказывать пока никого не буду. Но указ мой не выполняется. Все должны ходить в единой одежде. Ну а если бороды будете брить, будете от мужиков отличаться. Дома для мастеров-корабелов из Курляндии поставили за день. Через несколько дней они подъехали. Еще раз обговорили условия оплаты и работы. Счастливый я отбыл в Москву. Хотя это была радость в предвкушении. Как бы думалось, что корабли построены. Но договорились начинать строительство не ранее, чем следующей весной. А тем временем, на границах было неспокойно. Пришлось посылать пополнение на Дон. На одном из участков Белгородской засечной черты, татары прорвались, попытались захватить скот. Но защитники черты отбили и поланный скот. В другом месте калмыки шалили, тоже безрезультатно. Но лучше, чтобы было тихо и спокойно. Для этого князь Григорий Григорьевич Ромодановский совместно с гетманом Самойловичем отправились к городку Чигирин, чтобы покончить с протурецки настроенным гетманом Дорошенко. Но тот не стал долго сопротивляться, ибо турки не пришли на помощь, а среди запорожцев у Дорошенко поддержки не было. В середине сентября Чигирин сдался Ромодановскому, а Дорошенко был отправлен в Москву. Теперь мне предстояло решать, что с ним делать. А тем временем в московском Кремле ремонт закончился. В моих покоях поставили кровать деревянную, резную, с шатром, с бахромой. Повесили зеркало, во весь рост. Глава 2. Лето 7185, год 1677. Всю зиму без перерыва работала Боярская дума. Собственно, здесь я себя цену набиваю. Дума так и так работала 3 дня в неделю. Были вопросы, которые решались мгновенно. Если слово «мгновенно» подходит к 5 заседаниям. На этих заседаниях решили и издали указ всех малолетних нищих высылать в украйные города, где нищие выполняют общественные работы, либо обучаются ремеслам. Тех, кто по достижении 20 лет не научился ремеслу, отправлять в армию или флот. В 2 раза больше заседаний ушло на то, чтобы обсудить калечение преступников, ссылкой. Раньше за воровство отрубали руки, ноздри вырывали и тому подобное. И не сказать, что бояре злобные и мечтали жить в стране, где вокруг одни инвалиды. В первую очередь придерживались традиций. При дедах так было, и мы не будем менять. Переубедить бояр удалось, когда я рассказал, что люди — это инструменты, а инструмент должен быть исправен. Так что надо телесные наказания заменить ссылкой, чтобы было кому осваивать новые земли. Здесь я на свою голову предложил разделить наказание на 3 части. Особо тяжкие преступления – казнить смертью. Просто преступление – наказание ссылка. Ну а при небольшом ущербе и при отсутствии увечий у потерпевших, провинившихся отправлять в армию и флот. Но это все-таки были спокойные обсуждения. Страсти разгорелись, когда начали обсуждать сокращение приказов. Сам подумайте, разрядный, стрелецкий и наземный, рейтарский и приказ сбора ратных людей, это же один приказ по военным делам. Тут мне еще Федор Алексеевич подгадил. Как какой? Тот самый в теле, которого я нахожусь. Прохожий же предупреждал, Федор будет поддерживать, если я буду делать, так как он хотел, и будет противиться, если я против. В той истории Федор Алексеевич прикрыл разбойный приказ. Я же сейчас хотел оставить, по сути, это обычное Министерство внутренних дел. Ага, сейчас оставил, как меня заколбасило. Сначала думал, простыл или еще что, но как-то догадался вовремя, потому что, как только меня отпустило, в Думе озвучил идею оставить разбойный приказ. Чуть с трона не улетел. Здесь уж я недолго сомневался. Махнул рукой, отменить так отменить, потом что-нибудь придумаю. Только так подумал, сразу полегчало. Итак, все приказы, имеющие отношение к военному делу, свели в один приказ. А были там не только, к примеру, пушкарские или бронные приказы, но и разрядный приказ, провианский приказ. И назвали этот приказ «ратный». Ну не называть же его Министерством обороны. Адмиралтейский приказ вывели из ратного, но в нем были не только военные корабли и торговые и транспортные. Тем более, что в это время и торговые и военные имели пушки и большие трюмы. Приказы книгопечатные и просто печатные объединили. Все территориальные приказы отменили. Но я предложил сделать приказ новых территорий. То есть все вновь присоединенные территории год подчиняются этому приказу. Приказ за год наводит порядок и рекомендует воевод, а я выбираю, хотя могу и без рекомендаций назначить, кого посчитаю нужным. Но вскоре, моим заседанием в Думе пришлось прерваться. Ну как пришлось, из Воронежа примчался гонец с сообщением, что собираются начать закладку кораблей. Сотню царских рейтар вел ротмистр Долгоруков Борис Федорович. Для ротмистра был он молод, всего-то 22 года, но я, принимая на службу и давая это звание, так и сказал: возможность командовать у тебя есть, теперь докажи, что я не разочаруюсь в тебе. Что ж, командовал Борис, несмотря на молодость, строго. Вот только содержание рейтар казне обходилось дорого. Всех рейтар, а царские особая статья. Я уж не говорю, что рейтары за государственный счет вооружались, брали доспехи, коней из царской конюшни. К тому же на сотню в год выделялось жалование 9 тысяч. Здесь в свое оправдание могу сказать, что рейтары — это передовые войска этого времени. Все вооружены стрелковым оружием, несколькими пистолетами, карабином. Ну а уж когда заряды кончатся, идут в сабельную атаку. И не надо забывать, что все в доспехах, а это уже мини-танки 17 века. Ну и для устрашения все доспехи красились в черный цвет. Это в обычных полках. Моя сотня имела, конечно же, дорогие, более крепкие доспехи, которые не красились, а воронились. В Воронеж мы прибыли до начала распутицы. На север в сторону Москвы лежал снег, а здесь теплые ветры нагревали выглянувшую землю. Уже привычно, встречал меня боярин Иван Богданович Милославский. Мы сразу же проехали к месту закладки кораблей. В принципе, смотреть пока было ни на что. Милославский просил дождаться государя, мастера наоборот торопили. Выбрали средние, немного подождали и начали строительство. Все-таки я не мог сорваться в один день, как в прошлый раз. Надо было оставить заместителей на царстве, 5 бояр из Боярской думы решали насущные вопросы. Кстати, перед отъездом дать задание думе, чтоб все обдумали, и только после этого выехал. Первый день в Воронеже отметили праздничным ужином. За столом были мои стольники и люди со стороны боярина Милославского. Мастеровых не приглашали, им на следующий день на работу. Я почти не пил, точнее совсем не испытывал тягу к спиртным напиткам. Правда, в этот раз потягивал из бокальчика гешпанское вино. По правую руку сидел дядя Иван Богданович. Так что, государь, неужто пойдем турка воевать? Пойдем, боярин, пойдем. Не даст нам турок спокойно жить. И Азов будем воевать. А без Азова сейчас совсем нельзя. Для того и корабли строим. Государь, пойдешь на Азов, возьми с собой. Ну как не взять? Возьму. Ты же, Иван Богданович, с поляками воевал, со шведами дрался. Даже от разбойника Стеньки Разина оборонялся. Так что теперь тебе сам Бог велел на турка сходить. После вечерних посиделок проснулся, когда солнце было высоко. Это летом ложусь попозже, встаю пораньше. А сейчас куда спешить? Позавтракав, решил еще раз съездить на строительство кораблей. Рейтары здесь жили отдельно. В прогулке сопровождал меня дежурный десяток. Рядом ехал ротмистр, о чем-то разговаривали. Вдруг из толпы работников выскочил мужик с топором. Как-то все расслабились, поэтому мужик успел добежать. Сразу я не понял, споткнулся или нарочно упал на колени, впрочем, не выпуская топор из рук. Подъехавшие рейтары схватили мужика, выбили топор, ударили, хотели тащить для допроса. «Подождите». Мужика снова бросили на колени. Я спрыгнул с коня. «Кто таков? Что хотел?» «Смилуйся, государь. Челом бью. Дочка у меня. Забрали дочку». «Кто забрал? Зачем? Люди твои. Дочка у меня Евдокия, повитуха. Сказали, будто лекаркой возьмут». Я оглянулся. Подъехавший боярин Милославский пожал плечами. «Ладно, с дочкой разберемся. А с топором зачем бросился?» «Так я это. Плотник я. Нельзя мне без топора». Боярин Милославский показал на свою свиту. «Вот Тимофей Ильич, про лекарей все знает. Хорошо, плотника отпустите. И топор верните. Поедем, посмотрим на лекарей». Мы подъехали к бараку, который должен был символизировать лечебницу. Идея была моя, но люди, строившие сие заведение, не представляли, как должны выглядеть лечебницы. Впрочем, мне понравилось, лучше так, чем в каждой каморке, больные без ухода. Однако повитухи здесь не было. Она пошла работать по своей специальности, то есть принимать роды. Нас проводил лекарь, кстати, тоже не иноземец. Роды, очевидно, прошли. Из дома вышла женщина, не видя нас, повернула в другую сторону. Очевидно, напугали ее, догнав целым войском, но виду не подала. Повернувшись, слегка поклонилась всем сразу. «Здравствуй, Евдокия, и тебе, поздорову. Говорят, ты повитуха хорошая. Поедешь со мной в Москву? Зачем тебе повитуха? Не мне, конечно. Сестры у меня, тетки. Да мало ли кому может понадобиться. А хороших повитух нет, и батюшка твой не будет волноваться. У меня тебя никто не обидит. А батюшку моего возьмешь? Он древодел хороший. Ну что ж, если хороший, возьму. Готовься. Земля подсохнет и поедем». В Воронеже пришлось задержаться еще на несколько дней. Ударили морозы, ненадолго, но потом развезло дороги. К тому же теперь не все ехали верхами. Со мной ехала лекарка Евдокия, пришлось и отца ее взять. Пригласил на день рождения Иван Богдановича, а он тоже не молод, чтоб верхом ехать. Так что в этот раз и выехали позже, и ехали дольше. Конечно, я обрадовался, когда показалась Москва, но въезжая в эти узенькие, кривые и грязные улочки, настроение опустилось. Ну, ничего, вспомнилось, что именно Федор Алексеевич улучшил канализацию в Кремле. По его инициативе строились каменные дома и мостились улицы. Даже кредиты выдавались под строительство каменных домов. Так что тогда он, а теперь я, буду улучшать Москву. Поехали сразу в Измайлово. Хорошо в 21 веке МКАД есть. А сейчас одна дорога через Москву. Приближалось две даты. Счастливая дата, мой день рождения. И неприятная дата, наступление турок. День рождения, можно сказать, прошел почти привычно. Почти те же гости. А вот война с Турцией шла уже несколько лет. Это, если можно так сказать, была сезонная война. На зиму турки и крымские татары уходили на юг. С наступлением тепла и появлением травы шли в наступление. Вот и сейчас решили взять Чигирин, который отошел к Руси год назад. Для меня пока был бонус, я знал, как прошли эти бои. Поэтому представлял, где можно вмешаться, а где и так, без меня все будет хорошо. Турецкая армия под командованием Ибрагим Шайтан Паши выступила из лагеря под Исакчи 6 июня и двинулась к Чигирину. В походе к ней присоединились крымские татары во главе с ханом Селим Гирием, а также молдавского господаря Антона Рассетти и валашского Георгия Дуки. 13 июля турецкая армия была в Тягине, Бендеры, 23 июля переправилась через Буку песчаного брода на Кучманском шляхе, и 30 июля передовой отряд крымских татар показался в окрестностях Чигирина. Основные силы Ибрагим Шайтан Паши подошли к городу 3 августа и встали лагерем в версте от городских стен. Крымский хан с основной ордой прибыл 10 августа, и с этого дня началась осада Чигирина. В первый же день осажденные сделали вылазку. Около 1000 стрельцов и более 1000 казаков. Бой продолжался целый день. Удалось отогнать турок от крепости. Первая небольшая победа. Но это было только начало. На следующий день турки отрыли шансы и поставили в 50 саженях или примерно всего в 100 метрах две батареи из 60-фунтовых и 50-фунтовых орудий. Затем турецкий командующий послал в крепость требование о сдаче. Получив отказ, турки за 2 часа до рассвета открыли огонь по городу. Бомбардировка продолжалась весь день. Тяжелые орудия подавили артиллерию крепости и разрушили верхнюю часть стены. Потом враг продвигался каждый день примерно по 10 сажений. Наконец, остановившись на расстоянии в 20 сажений, теперь турки вели стрельбу практически в упор. Тогда стрельцы и казаки произвели вылазку, закидали турок гранатами и перекололи врага копья, захватив ближнюю траншею, после чего усилили свои укрепления, насыпав позади разрушенной стены новый вал, на котором поставили пушки. Видя упорное сопротивление, турки применили свое тайное оружие. Дело в том, что у них в плену был один из гетманов Запорожья Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого. Этот Богдан известен тем, что подписал договор о дружбе между Московским царством и Гетманщиной. Так вот, турки, понадеявшись, что влияние Юрия Хмельницкого так высоко, что он поссорит казаков со стрельцами, получилось наоборот. Стрельцы, видя, что казакам можно доверять, усилили оборону, добавив еще больше казаков в охране стены вала. Артиллерийская и ружейная перестрелка под Чигирином продолжалась несколько дней. В один из дней стрелецкий полуголова Иван Дуров с отрядом из 600 стрельцов и 500 казаков произвел вылазку, закидав турок гранатами, бросились в рукопашную. Повеселились изрядно, но турки подтянули подкрепление, и русскому отряду пришлось скрыться за стенами. Затем турки подвели подкоп под одну из стен. Разрушив стену, крупными силами бросились в брешь, но снова были отбиты. Через неделю туркам удалось взорвать 8 сажений стены, и в эту дыру повалило турецкое войско. Здесь уже малым отрядом не отделаешься. Навстречу туркам вышли 12 стрелецких сотен и казаки, и снова удалось отбиться. После чего наступило позиционное затишье, то есть с одной и другой стороны стреляли пушки и ружья. Стрельцы изредка делали вылазки. Удалось даже захватить 3 турецких знамени. Вовремя заметили подкоп, и тут случилось чудо. Время такое было, чудеса иногда случались. Раненый стрелец Фрол Балябин во сне видел старца в иноческом одеянии. Старец сей повелел, чтоб держались крепко, ибо помощь уже близка. Тогда чигиринский воевода генерал-майор Трауерних по этому поводу устроил торжественный молебен для поднятия духа гарнизона, а священники окропили стены святой водой. Тем временем турки подбирались все ближе, засыпая рвы землей и обстреливая город зажигательными стрелами и бомбя мортирами. Но через 2 дня после молебна в город, распустив знамена и под барабанный бой, вошли 800 белгородских драгун подполковника Фадея Тумашева, 800 сердюков Данилы Жеребиловского и 400 казаков Лубинского полка. Еще через 2 дня в Чигирине услышали стрельбу со стороны Днепра и поняли, что русско-запорожское войско вышло к реке. На следующий день Ибрагим Паша и крымский хан со значительной частью войска выступили к Бужину перевозу. Чтобы помешать переправе русского войска, крымчаки бросились к переправе, но опоздали и были отогнаны артиллерийским огнем. Наши войска начали переправляться через Днепр, ну а татары беспорядочным огнем пытались помешать. Их разогнали пушечным огнем с левого берега, где установкой пушек руководил сам Ромадановский. Благодаря этому передовые части переправились без потери, в короткой схватке отбросили турецкие отряды и заняли плацдарм. Генерал-майор Шепелев принял командование войсками на правом берегу. Туда же на правый берег переправился 2-й выборный полк Матвея Осиповича Кравкова и полк Патрика Гордона. Лишь во второй половине дня турки атаковали русские позиции. Однако полки отбили эту атаку. Ибрагим Паша послал подкрепление, а сам еще раз попытался взять Чигирин. Но Ромадановский и Самойлович переправили уже 15 тысяч и сами перешли в атаку. На следующий день сражение продолжилось, но здесь и рассказывать нечего. Турки были разбиты на голову. На поле боя остались лежать сын крымского хана и сыновья Паши. Турок погибло около 10 тысяч убитыми. У русско-запорожского войска потери оказались меньше 2500 убитыми и 5000 ранеными. Ибрагим Паша был вынужден снимать осаду с Чигирина и бежать. Кстати, и с нашей стороны победа могла оказаться поражением. Так боеприпасов оставалось дня на 3. По представлению я присвоил очередные звания. Акгиш Шепелев стал генерал-поручиком, а Матвей Кравков генерал-майором. Единственное удовольствие, что турки при отступлении оставили значительные запасы продовольствия, ядра и гранаты. Теперь нужно готовиться к следующему году. И если я ничего не изменю, то турки возьмут Чигирин. Но это все на юге земель Московского царства. А в Москве тем временем Боярская дума вовсю думы думала. Боярская дума ввела подворное обложение вместо посошного. Здесь все ясно, был налог с сахи, теперь с каждого двора. Впрочем, и здесь идея не совсем моя, а того настоящего Федора Алексеевича. Идея хорошая, должна повыситься собираемость налогов. Но налоги не единственный и не самый лучший способ пополнения казны. Нужно было наводить порядок и в простой уличной жизни. Потому Дума запретила монахам шататься по улицам, держать крепкие напитки. Монахиням запрещалось держать торговые лавки. Нищих же, которые в Москве никому прохода не давали, велено было разобрать. Те, кто действительно больны, содержать за счет царской казны со всяким довольством. Вот такое социальное общество при царе. Ну а ленивых и здоровых отправить на работы. Пока все эти указы решались Боярской думой, я решил съездить на встречу с победителями в битве за Чигирин. Послал гонца, чтоб все командиры прибыли в Воронеж для дальнейшего обсуждения войны с турками. Итак, господа, в первую очередь я собрал вас, чтоб поздравить с победой под Чигирином. Агге Алексеевича со званием генерал-поручика, а Матвея Осиповича генерал-майором. Потом вручил золотые полковникам и гетману Самойловичу. И еще сообщение приказы, стрелецкий, реетарский, пушечный и все прочие воинские, объединены в один приказ ратный. Управлять этим приказом будет боярин Ромодановский Григорий Григорьевич. Я думал, все кинутся поздравлять воеводу, но очевидно, в присутствии государя такое было невместно. Это все, что я хотел вам сказать. Теперь вопрос. Не секрет, что османы захотят взять Чигирин в дальнейшем. Что делать будем? И опять тишина. Очевидно, военачальники не знали, что делать. Иван Самойлович, скажи, ты можешь увеличить свое войско, добавить казаков в сам Чигирин, ну и в свой отряд. Сделаю, государь. Ну я со своей стороны стрельцов пошлю и в Чигирин, и в Белгородский разряд. Что еще сказать? Пушки льются, в Чигирине стены укрепляются. Больше никто ничего не добавил. На этом и разошлись. Мы не спеша ехали, возвращаясь в Москву. За лето дорогу привели в божеский вид. Поставили постоялые дворы. Здесь все было хорошо. А вот что делать с будущим наступлением турок, или, как сейчас говорят, османы. На моей стороне было то, что я примерно помнил, когда турки выступят. Можно подготовиться, но, наверное, надо больше войск. В той истории осман было больше русских войск, в два раза. Самойлович обещал привести больше казаков. Мне надо больше послать стрельцов. Ну и те ошибки, которые были сделаны московским войском, на этот раз не допустить. Второй вопрос – деньги. Пока казна прибывает, но надо увеличивать количество мануфактур. И самое главное – выход в море. Морская торговля в это время самая выгодная. Но Азов, к сожалению, не в этом году и не в следующем. Значит, пока Архангельской, возможно, Курляндия. Хотя герцог Якоб Китлер через 4 года умрет и все посыплется. Но сейчас можно купить готовые корабли и возить товар. Пока из Либавы, потом из Архангельска. А начинать надо срочно. Глава 3, лето 7186. Год 1678. Кстати, возвращаясь к стрельцам, помня, как в той истории, стрельцы в силу своей независимости частенько устраивали бунты, я решил сделать из них пограничников. Пусть пока такого слова и нет, но мало, помалу всех стрельцов переведу на охрану северных, западных, южных и восточных рубежей. Все знают про русско-турецкие войны, русско-шведские, но мало кто помнит, что в конце 17 века была Албазинская война. Маньчжуры напали на русский город Албазин. Увы, получилось, как всегда, русские войска победили во всех битвах, но из-за нехватки продовольствия были вынуждены отступить и уступить часть земель. Но это все будет через 10 лет, пока же шла война с турками. Поэтому я отправил несколько стрелецких полков в Чигирин, а Ромодановский собрал дополнительное войско в Москве и направился в Белгород, чтобы объединиться со стоящими там войсками и уже после идти на поддержку Чигирина. Пока все предварительно. Главное не повторить ошибок той истории. Занять заранее высоты и переправы, и ни в коем случае не сдавать город. Как говорили историки, что сам царь, Федор Алексеевич, распорядился, если город не удастся удержать, то взорвать его. В этой истории удержание Чигирина будет явной победой. На Руси была война, и в душе моей была война. Казалось, разве можно праздновать тот же день рождения? Но стоило мне заикнуться, что в этом году не обязательно, как все стольники взвелись. Да разве можно, государь, весь народ ждет. Да, подумалось, приучил, но ведь здесь не только праздник, но и встречи с разными людьми. Послы всех государств обязаны быть, и каждому надо уделить хотя бы 5 минут. И потом нет ни телевидения, ни интернета, что в данный день происходит, могу только догадываться. Вот только пить на собственном дне рождения нельзя, нет, ни по болезни. Просто хорош будет государь напившийся, да еще взять и обоссать колесо чьей, не будь кареты. Такой праздник и такой государь запомнится и через столетия. К тому же люди просто живут, строят дома. Между прочим, могу гордиться, строятся каменные дома, закладываются парки, нищие с улиц почти исчезли. Впереди столько дел. Если прохожий не обманул, то исполню планы и Федора Алексеевича и свои. В конце концов, что я за попаданец, если ничего не изменю? Тут вспомнилось, а ведь в Европе уже есть картошка, помидоры, подсолнухи. Надо сказать в посольском приказе, чтоб привезли немного. Заставлять выращивать не буду. Пусть растут на моих землях. Глядишь, сначала начнут подражать ближние, там и остальные подтянутся. Ну а война, война продолжалась. Уже с января крымчаки начали делать набеги, но только к апрелю. Боярская дума согласилась отправить к Чигирину войско под руководством Ромодановского. И это еще хорошо, так большинство бояр надеялись на то, что османы согласятся заключить мирный договор. К тому же не надо забывать, что Чигирин цель номер один для турецкого паши. Но цель номер два — это Киев, который тоже надо укреплять, и там также должно стоять войско. С большим трудом уговорил Боярскую думу послать еще одно войско, хотя бы 3 стрелецких полка. Войско это возглавил Шейн Алексей Семенович, на тот момент не имеющий больших должностей, однако дума согласилась и с этим назначением. Потом я послал гонца в Воронеж к боярину Ивану Борисовичу Милославскому. Гонец вез указ, чтобы Милославский заменил Ромодановского и далее помогал осажденному Чигирину. Наконец отправил царских риетар, оставив себе в охрану 20 человек. Что ж, количество я увеличил, по сравнению с той предыдущей историей. Ромодановский был очень скромен тогда. Надеюсь, Милославский не будет сдерживаться. Скромность Ромодановского при этой защите Чигирина заключалась в том, что этот безусловно смелый человек почему-то затянул с помощью защитником Чигирина. Шейн пусть малыми силами, но все-таки добавка. К тому же он пойдет на Киев, а оттуда подойдет к Чигирину с запада, в отличие от всех прочих войск, идущих с востока. Мои же риетары в боях не были, но тренировал я их регулярно, надеюсь, не подведут. После того, как я отправил на битву всех, кого только можно, осталось ждать результатов. Радиостанции нет, а ближайшие гонцы будут месяца через два, пока войска только сходятся. День рождения вначале, казалось, не задался. С утра было пасмурно, к обеду начался мелкий дождик. Пришлось всю эту ораву приглашенных устраивать в Измайловском дворце. Не надо забывать, что приглашая какого-нибудь боярина, я настоятельно требовал пребывать с супругой и детьми, если они взрослые. Некоторые тащили с собой слуг, но теперь этот вопрос был оговорен в приглашении. Слуги будут царские, а если кто прибудет со слугой, пусть слуг оставляет с кучером. Праздник я разделил на две части. Сначала все садятся за стол, едят, пьют и поздравляют именинника, то есть меня. Кстати, на столе хмельных напитков не было. В процессе поздравлений мне сообщили, что дождик закончился, на улице солнечно. Тут же я прервал поздравления, велел всем выходить для продолжения празднования. Теперь актеры показали небольшое представление. Потом я хвастался своими конями. Конюхи, одетые в одежду, похожую на стрелецкую, провели показ лучших коней царской конюшни. Была стрельба из лука. Потом строевой показ пехотной роты. Здесь надо отвлечься. Нам на уроках истории рассказывали, что на Руси бродили толпы стрельцов, а больше никаких войск нет. Но оказалось, задолго до Петра, сейчас ему 6 лет, уже были войска, подобные петровским преображенцам, называемые войска нового строя. Свой же отряд я не хотел называть измайловцами, просто потому, что в планах было построение военной школы для кавалеристов, пехоты и артиллерии. Кстати, столы вынесли на улицу, и теперь можно было не только закусить, но и выпить. Хмельное вино лилось рекой, и некоторые бояре явно переусердствовали. С началом темноты был произведен салют, означающий конец праздника. Гонцов я ждал только с полей сражений, но жизнь продолжалась, и на третий день после дня рождения прибыл гонец из Воронежа с извещением о спуске первого корабля. Дни езды от Москвы до Воронежа показались вечностью. Как всегда, прибыли к обеду, но от еды отказались. Сразу же на верфь, смотреть на галеру, стоящую на подпорках снизу вверх, голова кружилась. К тому же, как сказали иноземные мастера-корабелы, я должен подняться наверх, чтобы дать имя этому кораблю. Оказывается, швыряться бутылками начали в 19 веке, а до этого государь или адмирал, поднимались на корабль, пили вино, остатки лили на палубу и борта и просили милости у морских божеств.